Мы защищали Вильна. Бог послал нам богатую добычу. Кому я ее оставлю? Крестоносец требует отплаты. Государь, пусть будет по его воле, но позвольте мне положить голову на плаху. Что мне, жизнь без Збышка? Он молод, пусть выкупит землю, детей народит, как заповедал человеку Бог. Крестоносец не спросит, чья голова слетела с плеч, лишь бы слетела, и позор от этого не падет на род. Тяжело идти на смерть. Но как пораздумаешь, так лучше смерть принять, чем дать погибнуть роду. С этими словами он обнял ноги короля. Тот заморгал глазами, что было у него признаком волнения, и, наконец, сказал: «Не бывать тому, чтобы я опоясанному рыцарю повелел безвинно голову рубить. Не бывать, не бывать!» «Несправедливо было бы это», — прибавил Каштелян. «Закон карает виновного, но это не дракон, который не глядит, чью хлещет кровь. Вы и про то подумайте, что позор неминуемо пал бы тогда на ваш род. Ведь, согласись на это, ваш племянник, так и его самого, и его потомство все почитали бы бесчестными». «Не дал бы он на то своего согласия», — возразил Мацка. «Но если бы все сталось без его ведома, он отомстил бы потом за меня, как и я отомщу за него». «Эх», — сказал Тончинский, — «добейтесь у крестоносца, чтобы он взял назад свою жалобу». «Я уже был у него». «И что же?» — вытягивая шею, спросил король. «Что он вам сказал?» «Вот что он мне сказал. Надо было на Тыницкой дороге прощения просить. Вы не захотели? Ну, а теперь я не хочу». «А почему же вы не захотели?» «Да он хотел, чтобы мы спешились и пешими просили прощения». Король заложил волосы за уши и хотел что-то сказать. Но в это мгновение вошел придворный и доложил, что рыцарь из Лихтенштейна просит аудиенции. Ягайло поглядел на Яська из Тенчина, затем на Мацка, и повелел им остаться. Должно быть, в надежде, что в этом случае ему легче будет уладить дело своей королевской властью. Тем временем вошел крестоносец, поклонился королю и сказал: «Милостивый государь, вот письменная жалоба на оскорбление, нанесенное мне в вашем королевстве». «Жалуйтесь ему», — ответил король, показывая на Яська из Тончина. Глядя прямо в лицо королю, крестоносец ответил: «Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов. Одно только я знаю — посол ордена может жаловаться лишь самому королю». Ягайло от нетерпения замигал глазками, однако протянул руку, взял жалобу и отдал ее Тончинскому. Тот развернул жалобу и начал читать. По мере того, как он читал, лицо его становилось все более печальным и озабоченным. «Вы, пан рыцарь, — сказал он наконец, — так настаиваете на казни этого отрока? Точно он страшен всему вашему ордену? Неужто вы, крестоносцы, боитесь уже даже детей?» «Мы, крестоносцы, не боимся никого», — надменно ответил Комтур. А старый Каштелян тихо прибавил: «Особенно же Господа Бога». На другой день в Каштелянском суде Повола Истачева делал все, что только было в его силах, чтобы смягчить вину Збышка. Однако он тщетно приписывал его поступок ребячеству и неопытности, тщетно говорил о том, что если бы даже рыцарь постарше, пообещав три павлиньих чуба и помолясь о неспослании ему их, увидел внезапно перед собой такой чуб, то мог бы тоже усмотреть в этом руку провидения. Одного достойный рыцарь не мог отрицать, а именно того, что если бы не он, копье Збышка пронзило бы грудь крестоносца. Куно велел принести на суд доспехи, которые в тот день были на нем.